кто будет хозяином в доме. Раньше спорили с мужем, кто в семье главный. Появился ребенок, узнали. Теперь спим и едим, когда царь разрешит. Большинство ссор происходит потому, что двое в браке не до конца выработали внутренние правила семьи. И как только речь заходит об общем деле, например, ребенке, мужчина и женщина вначале делят территорию и разбирают властные функции. И так каждый раз, как нужно сделать нечто серьезное вместе. Иначе почему столько анекдотов про «прежде чем пожениться, сначала сделайте вместе ремонт»? Есть что-то общее. Считается, что семьи бывают патриархальные, мужик рулит, матриархальные, во главе баба-локомотив, партнерские, равноправие. Буду честной, равноправия в семье я не встречала. Даже если пара заявляет, что у них все равны, кто-то из партнеров по-любому лидирует. Стоит пообщаться с парой 10 минут, и сразу видно, кто в их семье занимает лидирующую роль, за кем последнее слово в принятии важных решений, кто кулаком по столу, и все притихли. Как бы пара ни декларировала равноправие полов, все равно кто-то на полшага, а то и на километр, впереди. От матриархальной модели может быть еще одно ответвление. Детоцентристские семьи. Дети главные, все для них и ради них. Просто потому, что для женщины очень важны дети. И если она в семье главная и имеет склонность к самопожертвованию, с появлением детей она ставит их на первый план, забивая на свои интересы и уж тем более на интересы какого-то там мужа. Из названных ранее моделей нет лучшей и худшей. Есть та, что подходит двум конкретным людям. Я знаю семьи, где царит полный матриархат, и все довольны уже не одно десятилетие. Есть и семьи с жестким патриархатом, счастливые и влюбленные. Самые несчастные семьи – те, где люди не смогли договориться, кто главнее – муж, жена или дети. Поэтому лучше бы семье сразу решить, по какой модели они живут. Кто у них батька, вперед которого лезть не надо? А то сначала заявляют, что все равны, а потом начинаются перетягивания одеяла, споры, ссоры. Итак, тоже главный. Во-первых, надо четко разделять два понятия – глава и деспот. Глава семьи отвечает за все, что происходит, и виноват во всем. А деспот, наоборот, ни за что не отвечает, и у него виноваты все вокруг. Например, в семье решили, что главный муж. Пара собирается в театр. Жена долго собиралась, в итоге они опоздали на спектакль. Кто виноват? Жена? Нет, виноваты оба. И даже больше ответственности на главе семьи, на мужа. Он же знал, что жена долго собирается. Он взрослый, умный человек, он может предусмотреть эту ситуацию заранее, все просчитать. Если муж настоящий глава семьи, то он не будет ругать жену за долгие сборы, а с пониманием и ответственностью отнесется к ситуации. Деспот же будет психовать и орать на жену, которая торчала лишние полчаса у зеркала и вообще виновата во всем на свете. Когда сын подрался в школе, то глава семьи не станет говорить. «Это же не я подрался, вот сына и спрашивайте». Если глава семьи мужчина, то он не будет виновато бормотать внезапно пришедшим гостям. «Простите, за беспорядок, жена не успела убраться». Он скажет: «Простите, мы не успели убраться». В этом «мы» заключено очень многое. В этом «мы» и есть ответственность. Поэтому важно понимать, кто в семье на себя эту ответственность готов брать. Конечно же, это не могут быть дети. Поэтому семья, где они центр вселенной, где все ради детей, обречена на конфликты. Ведь тогда получается, что наибольшей властью наделены те, кто не может нести никакой ответственности. В нашей семье патриархат. Я часто встречаю тех, кто не разделяет, не понимает или вообще категорически против моей точки зрения. Но для нас это самая работающая модель. Муж главный. Муж главнее моей карьеры и амбиций. Мне повезло, я удовлетворила все свои профессиональные планы до знакомства с ним. Сейчас мне это не так важно. Он главнее моих родственников и даже горячо любимой мною мамы. Муж главнее всех моих друзей и знакомых вместе взятых. Это даже не обсуждается. А вот на этом месте меня начнут бить. Для меня мой муж главнее наших с ним детей. Я уверена, что ребенок не может быть важнее того, кто тебе его дал. Расскажу вам древнюю притчу на эту тему. Мудрец спросил у своих учеников: «Если будет пожар, и можно спасти лишь кого-то одного, кого вы спасете, жену или ребенка?» Ученики ответили: «Ребенка, конечно». На что мудрец сказал: «А я спасу свою молодую жену. Мы погорюем вместе, она родит мне еще детей. А если спасу ребенка, то горе будет и мне, и ему. Он своим видом будет всегда напоминать мне о трагедии. А сам ребенок потеряет мать, а потом обзаведется мачехой, которая не сможет любить его так, как любила мама». Притча, конечно, очень спорная, но есть о чем задуматься. Ребенок может быть не идеальным, в конце концов, не я его выбирала, какого дали, такого и взяла. А муж — это полностью мой выбор. Поэтому меня так удивляют те, кто жалуются на своих супругов. Сама же выбирала, ёшкин кот, никто не заставлял, а теперь недовольна? Значит, твой косяк, значит, ты допустила ошибку в выборе, и будь добра это признать, а не твердить, что все мужики козлы. Да, у нас в семье патриархат. Но это не значит, что муж-самодур с утра до ночи орет: «Молчи, женщина!» Поверьте, мое мнение для мужа очень важно, он почти всегда советуется со мной по разным вопросам, от личных до рабочих. Но финальное решение за ним, и мы оба это знаем. Более того, то, что он главный, дает ему не только безграничные права на власть, но и кучу дополнительных обязанностей и ответственности за принятые решения. Да, у нас есть так называемые зоны ответственности. Я больше отвечаю за дом, быт, детей, муж за финансовую обеспеченность. Но если у нас дома по какой-то причине не убрано, он никогда не скажет: «Это ты во всем виноват, это ты за это отвечаешь». Потому что генерально в итоге за все отвечает он. Например, когда у нас появился ребенок, я откровенно перестала справляться и со всеми бытовыми вопросами, и с ребенком, и с собой, и с мужем. Мне было очень тяжело. И муж, видя это, не стал ругаться: «Как так? Все женщины справляются, а ты нет». Он просто настоял на найме помощницы по хозяйству. И все наладилось. Вот что значит главный. Власть — это ответственность за то, над чем ты властвуешь. Да, есть решения мужа, в которых я его не до конца понимаю или не до конца с ними согласна. Но принимая его главенство, я доверяю ему. Я принимаю то, что он мудрее меня и делает все как нужно. Так, как будет лучше для нашей семьи. Например, он против того, чтобы я без него общалась с мужчинами. Будь то однокурсники, коллеги, его друзья, мои бывшие и тому подобное. Я долго не могла с этим смириться, но в конце концов поняла, что так будет лучше для нашего семейства. А вот многие наши общие знакомые этого не понимают. Говорят, что я слишком сильно прогибаюсь. Мол, кто он такой, чтобы разрешать или запрещать мне с кем-то общаться? Мне сложно объяснить им мою степень доверия своему супругу, мою уверенность в его правоте на каком-то подсознательном уровне. Внешне я могу даже спорить с ним, что-то доказывать, но в итоге все равно соглашаюсь. Ведь внутренне я в нем уверена. Уверена в его мудрости. Но не так просто и радужно жить в патриархате, как может показаться. Ведь только рядом с нежной, ласковой, женственной особой мужчина может расцвести и быть сильным. А мне, как и многим российским женщинам, нужно учиться отпускать контроль. Нам же с детства говорили, что русская баба коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. А потом говорили, что главное — это самостоятельность и независимость. Вот мы и привыкли все на себя взваливать. И я такая же. Мне до сих пор стоит больших трудов в какой-то момент отпустить бразды правления, забыть о том, что я сама могу вкрутить лампочку и забить гвоздь. Но я стараюсь. Стараюсь быть женщиной, потому что хочу, чтобы рядом со мной был мужчина. Не орущий самодур, не домашний деспот, а мужчина. К сожалению, многие не чувствуют разницы. Я часто сталкиваюсь с мнением, что в нашей семье я главная. Мне не верят, когда я утверждаю, что главный мой муж. Да-да, мой муж с тихим голосом и врожденным чувством такта. Ведь для большинства главный ассоциируется с шумным, эмоциональным, строгим человеком с громким голосом, который как закричит в порыве своего главенства и кулаком по стулу, молчать, когда мужчина говорит. Я пытаюсь объяснить, что настоящий лидер — это не орущий самодур. Орущим самодуром могу быть скорее я у нас в доме. Настоящий лидер — это мягкий авторитет, который проявляет свое доминирование не в насилии, а через заботу о своих подчиненных. Только по-настоящему сильный человек способен на такой тип управления, без криков, оров, споров и давления, как мой муж. Человек с мягчайшим голосом, удивительно добрый и справедливый, но при этом самый сильный духом мужчина из всех, кого я встречала. В книге «Тайная опора» Людмила Петрановская дает отличное определение мягкого авторитета. Властная забота — это забота сильного и ответственного. Доминирование, которое используется не для того, чтобы подчинять и угнетать, а для того, чтобы помогать и защищать. Чувствуете разницу? Именно властную заботу психологи считают самым верным способом взаимодействия с детьми. Но некоторым женам, которые часто включают внутреннего ребенка, этот вариант тоже очень подходит. Однажды, 23 февраля, к нам заехали друзья, семейная пара с детьми. И наши мужчины начали в свой праздник печь блины. Пока мы с подругой болтали, мужья нажарили кучу блинов, накрыли красиво на стол. Я обмолвилась, что к чаю не хватает лимона, а еще и сидра захотелось. Просто обмолвилась, клянусь. Коля вдруг сорвался, поехал в магазин и привез лимон и сидр. Мы все вместе поели, пообщались. А потом вдруг мужчины начали готовить еще и ужин. Мы с подругой были в шоке. Никто же не просил их все это делать, ухаживать за нами, готовить, накрывать, убирать. Но двое успешных взрослых мужчин весело и задорно полдня простояли у плиты и уделили своим женщинам столько внимания, как будто сегодня 8 марта, а не 23 февраля. Я смотрела на это и даже не хотела выкладывать такое фото в социальные сети, понимая, что получу кучу комментариев в стиле «Что это за мужики?», «Даже в свой праздник у плиты стоят, пока их жены болтают, сидя на диване». Но потом вспомнила фразу уже покойного динамита Владимира Турчинского. «Мне не надо показывать свою силу перед женщиной. Многие, увидев меня дома, могут решить, что я подкаблучник. Я просто не вижу смысла подавлять женщину. Силу надо показывать другим мужчинам». Это настолько мудро и правильно. По-настоящему сильный мужчина не нуждается в постоянном подтверждении своей силы. Он не демонстрирует ее без надобности, не кичится своим «я мужик». Эта внутренняя уверенность делает его внешне не конфликтным, не агрессивным, даже мягким человеком. Но когда надо, он умеет за себя постоять. Отрадно, что мужчины, окружающие меня, именно такие. Добрые мужья, заботливые отцы, преданные друзья. Домашнее задание к этой главе вы найдете в приложении к книге. Помните, нет единственно верного варианта. Каждой семье подходит своя модель. Конечно, лучше договариваться на берегу, чтобы ваша семейная лодка не разбилась о волны непонимания, конкуренции и обид. Но и в процессе плавания можно договориться, кто, куда и сколько будет грести. А когда-то вообще можно поменяться ролями, чтобы продолжить это романтическое путешествие в любви и комфорте.